«Знакомых?» — переспросил Загрядский. «Нет, там знакомых не встретил». «Жаль. Именно там важно было бы кого-нибудь встретить. Никого не встретили?» «К сожалению, никого. Жаль. Но, может быть, вас видели служащие? Вы билет взяли при входе?» «Разумеется. Только едва ли кассирша могла меня видеть. Она из-за своей сетки ни на кого не смотрит, занята билетами и сдачей». «Как же вы наперед знаете, что она вас не видела?» «Ну, если не кассирша, то уж, верно, капельдинер вас видел, показывая вам место». «Может быть. Впрочем, я несколько опоздал к началу и вошел, когда в зале было темно». «Экая досада! Так и капельдинер не видел. Какой билет вы взяли?» «Кресло в рубль 20. Это в среднем пролете». «Вы твердо помните цену?» «Да, я всегда беру в рубль 20». «Значит, вы часто бываете в этом кинематографе?» «Да, довольно часто». «Довольно часто», — повторил Яценко, удовлетворенный тем, что подтвердилась его догадка, впрочем, не имевшая отношения к делу. «Так, в антрактах между картинами зал освещается. Вы верно заметили, с кем вы сидели рядом?» «Кажется, слева был какой-то господин с седой бородой, а с другой стороны никого не было. Я сидел у прохода». «Вы не разговаривали с вашими соседями?» «Нет, кто же разговаривает с незнакомыми?» «Отчего, бывает, могли обменяться несколькими словами. Может, с теми, кто сидел спереди или сзади вас. Там какие люди сидели?» «Не помню. Кажется, спереди вообще никого не было». «Так вы за весь вечер ни с кем не обменялись словом?» «Ну, может быть, толкнули кого-нибудь и извинились. Может, было что-либо такое, что дало бы нам возможность вызвать ваших соседей посредством публикации в газетах?» «Нет, кажется, ничего такого не было». «Очень жаль, это чрезвычайно досадно». «Согласитесь, однако, господин следователь, я не мог предвидеть, что на следующий день меня заподозрят в убийстве и что мне придется устанавливать алиби». «Разумеется, но согласитесь и вы, что это довольно странное стечение обстоятельств. Весь день с утра вы были на людях. Вы помните точно все расписание дня по часам, даже удивительно, правду сказать, до чего вы точно это помните, ведь для вас это был самый обыкновенный день, такой же, как другой, а вы все часы и минуты так хорошо помните. Право, можно было бы подумать, будто вы знали заранее, что надо будет все это сказать точно». «Позвольте, позвольте, господин следователь, я никаких минут не называл, я указывал только часы, и, разумеется, лишь приблизительно. Это было позавчера, я могу помнить, что позавчера делал. А если бы я не помнил и не мог указать часов, то уж это вы, наверное, обернули бы против меня. Что ж это такое получается?» «Я хочу сказать, что вы твердо помните все расписание дня и можете удостоверить свидетельскими показаниями, где вы были до самого вечера. Везде вас знают и в лицо, и по фамилии, а где не знают, как, например, в воинском присутствии, там вы по случайности называете фамилию. Но вот вечером, как раз в часы, когда был убит Фишер, вас решительно никто не видел, и вы никого не видели. Это странно. Впрочем, может быть, вы напрасно думаете, что никто вас там не видал. Вы как были одеты?» «Так же, как сейчас». «А господин с седой бородой как был одет?» «Кажется, был в темном пальто». «Точно не помните?» «Нет, не помню». «В каком ряду вы сидели?» Я сидел в среднем пролете, а ряда не знаю.